Глава 4. Место силы. Марлен сильно притомился за день, но кое-что прояснилось таки. Он вздохнул, ситуация усложнялась и упрощалась тоже. Неумолимо приближалось время для окончательного выбора. Вот только Исаев загодя знал, что выбрать. Это и вгоняло в тоску. В агентстве его уже ждал Тимофеев. Вика сидел за столом, нагло уложив ноги на подлокотник соседнего кресла, и листал какой-то глянец. «Чё-то ты долго, Исаев!» — воскликнул он. «Дела!» — бросил Марлен извечную отцовскую отговорку. «Докладывай». «Значит так. Были у него Миха с этим, с Игорем. Тот умелец сделал для них книжки красноармейца и комсомольские книжки. Билеты. Чё? А... Ну да. Говорит, проблем не было. Сейчас чего угодно отпечатать можно. Только Мишка все усложнил. Ему занадобились настоящие фотографии, как раньше, с проявителем, закрепителем. Правильно, чтобы адекватнее вышло. Ага, глупо вышло. Оказывается, в 41-м только в комсомольских билетах фото клеили, а в красноармейских книжках не было фоток. Прикинь. Это только в октябре 41-го их наклеивать стали. Это мне умелец рассказал. Понятненько. А у тебя что? А у меня... Михаил заказал у Реконов военную форму для двух рядовых Красной Армии. Сапоги, гимнастерки, ремни, пилотки. Все как полагается. По слухам, Миха с Игорем загнали свои компы, чтобы расплатиться. Подготовились, значит. Вот и до. А чё так долго? В архивах рылся. Потом полдня с одной школой в Минске связывался. Там тоже поисковики свои есть. Они ещё лет 15 назад передали в школьный музей несколько солдатских писем и одну записку из медальона. На ней было написано «Михаил Алексеевич Краюхин, рядовой». Может, однофамилец? Марлен покачал головой. В том-то и дело, там еще красноармейская книжка была, именно что с фотографией, выдана в ноябре 41-го. Я долго вылавливал смотрителя музея, это оказался какой-то ботан, повернутый на истории. Представился потомком Краюхина и слезно просил выслать скан его посмертной книжки и красноармейской книжки. Ботан сжалился и выслал. Только историк он никудышный. Знаешь, чему он радовался? Что записка Михаила шариковой ручкой написана. Оттого и разборчиво. «И чё?» — не понял Тимофеев. «А то не было тогда никаких шариковых ручек». «А фото вот». Исаев протянул Виктору листок со сканированным изображением военного документа. Он сразу провел опознание Тимофеев. «Вот так вот!» — хлопнул ладонями Исаев. Погиб Мишка в 44-м в Белоруссии и похоронили его в братской могиле. «Вот так», — растерянно сказал Вика. «И что теперь? Расскажем дедусу?» «Ни в коем случае. Ты что, хочешь, чтобы он от инфаркта загнулся?» «Нет, надо его спасти». «Кого, дедуса? Мишку этого?» «Как?» Исаев с сожалением посмотрел на приятеля. «Надо воспользоваться порталом», — медленно проговорил он. «Перейти в 41-й, найти и спасти рядового Краюхина. Красноармейца, вернее». «Ух ты! Я уже почти решился», — вздохнул Марлен, когда у дедуса... Тьфу, у Павла Ивановича в гостях был. «Понимаешь, мне раньше и в голову не приходило, что война кончилась совсем недавно. Ведь те, кто тогда воевал, еще живы». «Их мало, но они есть. Просто...» Он поискал, но так и не нашел синонимов для слова «долг» таких, без пафоса. «Просто я подумал, что так надо. Пойдешь со мной?» Виктор задохнулся и выпалил. «Да, это ж такое, это ж такое приключение, настоящее!» «Какое нафиг приключение? Там война идет, а тебе все игрушки!» Тимофеев взъерошился сперва, но тут же расплылся в ехидной усмешке. «А ты вокруг погляди, серьезный дядя. Это твое агентство, что не игрушки?» «Это работа. «Да какая нафиг работа? Работа — это когда деваться больше некуда. Надо как-то на булку с маслом зарабатывать. А для тебя это даже не приработок, а так развлекалово. Денег-то дофига и больше. Ты как граф Толстой, что ходил босиком и выпендривался, как будто у него усадьбы не было. Вот если бы тебя батя без наследства оставил и устроился бы ты по специальности инженером-электронщиком, это была бы работа. А так...» Исаев хотел обидеться, но передумал, состояние у него было не то. «Ладно, Салабон, мы с тобой еще разберемся. Короче, вернешься к этому своему умельцу, займешься документами для нас. Что там нужно? Да те же книжки красноармейца, комсомольские билеты. А я возьмусь за форму и сапоги. Оружие бы еще. Ага, пару калашниковых. А че, можно достать. Не было их в 41-м. Жалко. Ну, нам же все равно оружие нужно. Ну, как мы, в форме, при документах и безоружные. Ладно, придумаем чего-нибудь. Помню, один тип бате ППШ предлагал, говорит, в ХТС. В хорошем техсостоянии. А если ТС не совсем Х? Если совсем уж Х? Слушай... «А давай бук с собой возьмем». «Какой еще бук?» «Ну, ноут. Ноутбук. Закачаем туда карты всякие, секретные документы. Сейчас-то они обычные, а в 41-м совсекретно. Чертежи всякие, танков, самолетов. И подарим Сталину». Марлен вздохнул и покачал головой. «Про попаданцев читал, небось?» «Я? Да я уж лет 5 книги в руки не брал». Это реконы между собой болтали, а я слушал. «Вика», — терпеливо начал Исаев, — «даже если нас и допустят к Сталину, в чем я лично очень сомневаюсь, даже если он поверит, что мы не провокаторы, а эти — гости из будущего, то, что случится потом, ты подумал?» «А что случится? Мы скорее немцев разобьем, разве плохо?» «Хорошо, вот только мир изменится, напрочь. Одно изменение потянет за собой другое, и того, что есть сейчас, не будет». «А что будет?» «Не знаю. Мы можем не стать детками богатеньких пап, да мы можем вообще не родиться. Все же другое будет. Вот где твой отец встретил твою маму?» «Ну, где-то в Питере, кажется». «А если у него жизнь совсем по-другому сложится?» И он никогда не побывает в Петербурге, если Питер так и останется Ленинградом. Ну как, хочешь рискнуть с ноутом к Сталину, чтобы потом вдруг бах и исчезнуть, как нерожденный? Хм, я об этом как-то не подумал. А я даже и не об этом. Мне, знаешь, попросту страшно было бы что-то менять в прошлом. Нет, это здорово, если мы войну кончим не в 45-м, а скажем, в 44-м. Но потом-то что, лучше будет? «Вполне возможно. А если нет? А если это наша перемена к лучшему в 40-х вообще к атомной войне приведет? И твои папа с мамой встретятся в противоатомном бункере? И будешь ты расти хилый и бледный, пока не зачахнешь окончательно, потому как солнце не увидишь? Ядерная ночь, понял? И ядерная зима». «Эффект мотылька», — пробормотал Виктор. «Во-во. И вот что». «Никому ни слова, ни полслова. Само собой. Это элементарно, Холмс. А нашим скажи, что мы отправились в секретную экспедицию. Нет, лучше письма отправим. Кстати, насчет Бука. Кое-что прихватить все-таки надо». «Так а я о чем?» «Да ты не о том. Нам небольшой планшетик пригодился бы. Закачали бы туда карты той местности, куда премся. Желательно с перемещениями и наших, и ваших, в смысле немцев, чтобы случаем не напороться. И главное...» «Что?» — выпучил глаза Тимофеев. «Легенда. Нам нужно вызубрить, где и когда мы родились, где жили, номер военчасти, как звали взводного, комрота и комдива, и еще кучу сведений. Какие тогда прически делали, сколько стоил хлеб в магазине, как звали председателя ЦК ВЛКСМ. Короче, дуй к реконам, или кто там у тебя, и выясняй. Будем внедряться». «Вот именно». «Ну, что сидим? Подъем. Несколько дней пришлось побегать по Москве, готовить документы, заказывать форму и сапоги, потом несколько примерок, заучивание легенд, знакомство с миром 1941 года, чтобы не было никаких проколов. Время-то чужое, незнакомое. Скользковатый тип, отрекомендовавшийся Федей, достал таки ППШ. И ТС было вполне себе ха. ППШ предлагался в обычном киношно-плакатном виде, с барабанным магазином-диском на 71 патрон. Правда, в августе 41-го ППШ еще не добрался до войск, но автоматов тогда была целая куча, так что никто удивляться не станет. Тот же Федя достал и наган, предлагал гранатомет, но Исаев вежливо отказался. Теперь, когда в его студии лежали револьвер и автомат, Марлен внутренне успокоился, ощущая комфортное чувство собственной правоты. Но до конца не верил в саму возможность ухода на 75 лет назад. Ощущения были всякие, муторных тоже хватало. Больше всего не хотелось огорчать своих, им и так из-за него достается. Как говорится, хочешь покоя в старости, не заводи детей в молодости. Доставать не будут. Исаев написал родителям письмо, в котором ничего толком не объяснил, просто напустил туману. Так, мол, и так, нужно нам с Викой в одно место. Не ищите, дескать, все с нами в порядке. Потом сами расскажем, когда вернемся. И подпись. А что еще скажешь? Намекнуть? На что? Батек у него реальный до звона. Он на дух не переносит разных там экстрасенсов, которых зовет экстраскунсами. Его воротят от всякой эзотерики и прочей чуши, что вызывает любопытство у лохов. Так для того вся эта эзотерика и задумана, чтобы ловить доверчивых на любопытство и подсекать их кошельки. А портал из той же оперы. Расскажи такое батьку, он снова посмотрит на сына с сожалением. Дескать, зря я посчитал Марлена повзрослевшим, такой же детенок, как и был. Нет уж, лучше пусть туман. Перед отъездом Исаев с Тимофеевым отправили письма домой и сели в автобус до Рославля. Выглядели они как туристы. Простая одежка, кроссовки, рюкзаки. В Рославле пересели на рейсовый, доехали до Стодолища, а там уже купили пару велосипедов. Так и добрались до лагеря поисковиков. Те встретили их как старых знакомых. И даже не спрашивали о цели приезда. Посидели, выпили, закусили. А с утра Марлен приступил к исследованиям. Надо было понять, когда именно открывается портал. Насколько? Да и вообще, работает ли он? Портал работал, только включался на разное время. То 15 секунд держал межвременной туннель, то 10. Во вторник портал открылся всего один раз, в среду трижды, в четверг дважды. Ночью друзья не дежурили, включали видеорегистратор, а потом проматывали. Марлен чувствовал себя странно, как атеист, которому явился ангел небесный. Что делать прикажете? По-прежнему в Бога не верить? Счесть ангела глюком или аномальным атмосферным явлением? А то, что это явление вещает и чудеса являет, какой гипотезой прикроешь? Вот так и тут с этим порталом. Он был... по-настоящему. И от самого наличия чуда Марлена морозило и колотило. В среду, когда с утра портал открылся, Исаев выложил на ту сторону японский хронометр, завернутый для конспирации в тряпку. Другой такой же приборчик отсчитывал время в палатке. Вернуть хронометр удалось лишь вечером. «А вот это уже интересно», — затянул Марлен. «Ага. Вика, глянь. Чё там?» На той стороне время течет в 4, да нет, в 5 раз быстрее. «Это как?» — озадачился Тимофеев. «А так, проживешь там 5 лет, а здесь пройдет только год». «Здорово», — сказал Виктор неуверенно. Дальнейшие опыты показали, что время за порталом то замедлялось до соотношения год за 3, то снова ускорялось до показателя год за 5. «Слушай», — затянул Тимофеев, — «а как же мы тогда с ним пересечемся? Мишка, считай, пропал больше недели назад, так?» «Ну, Считаем. Дедус, Павел Иванович, видел самого себя за 3 дня до Мишкиного ухода, значит, 9 мая, так? А там было 27 июля. Через 3 дня Мишка перешел туда, где прошло 15 дней, ну или 9. Так с того времени прошло еще сколько, и мы выйдем то ли в конце сентября, то ли в октябре. Ты уверен? Да фиг его знает. Ладно, Вика, уйдем как можно скорее. Завтра. Сказал и как в воду сиганул. Даже холодно стало. Так, а сколько еще тянуть можно? И зачем? Ты же сам не так давно убеждал Вику, что все решил для себя. Хотя... Вот в том-то и дело. Это как Колумбу решиться плыть в Индию. Все, решение принято, король дал добро, а как отплывать, так сразу дрожь в коленках. Понимает вдруг Христофор, что его желание, еще недавно бывшей мечтой исполняется, остается только взойти на палубу каравеллы и отдать швартовы. А что будет потом? Бесконечный океан, морские чудовища, конец света? Ведь там, куда ты собрался, никто еще не бывал. И Христофор мужественным голосом приказывает себе «Вперед!» «Вперед!» — приказал себе Марлен. Ждали до самого вечера. Проголодались. Продуктов с собой они взяли денька на 2-3. Пришлось доставать запасы из рюкзаков сидоров. Сделали по большому бутерброду с ветчиной. И тут, как назло, портал открылся. «Бегом!» — подхватил Сисаев. Налегке, уже в форме, темно, никто не видит, с бутербродом в руке, он нырнул в светлый проем. В 41-м был день. Оглянулся. Тимофеев, зажав бутерброд в зубах, встал на четвереньки и быстро перебежал в прошлое. С этой стороны портал выглядел так же, как и из будущего, только крыша из бревен, нависавшей сверху, была новенькая, и дверь висела, низенькая, сколоченная из толстых досок. Неожиданно тьма, зиявшая по ту сторону портала, исчезла, и вместо межвременного канала Исаев увидел грубые дощатые полки. Непонятную раму тут использовали, как стенной шкаф. Дожевывая мясо с булкой, Марлен осторожно высунулся из землянки наружу. Было тихо и смердело трупами. Вон мертвец в растерзанной красноармейской форме, и вон еще. У самого холма чернел остов сгоревшего грузовика «Опель». Исаев криво усмехнулся. «Добро пожаловать в 41-й».